Глава 9. Это была даже не деревенька, а жалкая горстка разнокалиберных домишек, сгрудившихся на берегу моря. В древней развалюхе, явно нуждавшейся в ремонте, жила Тесса Тарлтон и двое мужчин. Уильям так и не понял, кто из них кому кем приходится. Неуместно богатый коттедж Милнов вызвал у него усмешку своей вычурностью. Двое вечно ссорящихся стариков обитали в скромных, но добротных жилищах, спрятавшихся в глубине их садов. Дальше, вдоль улицы, стояло еще несколько домов, и Уильяма поразила лужайка перед одним из них, идеально ровная, без единственного кустика. Единственный магазинчик был крохотным, ресторанов здесь вообще не нашлось. Пекарня дружелюбной и милой Мэри Лу выступала в качестве неравноценной замены. И именно там, кажется, привыкли собираться местные жители. Номер в пансионе, который достался Уильяму, оказался таким убогим, что он не нашел в себе сил в нем остаться. Вместо этого он занял весь холл, где, по крайней мере, было просторнее. Сюда-то и вернулся Уильям после плотного обеда. Сытый желудок позволил ему добраться без помощи рыжей лагуны. Утомленный множеством новых лиц и впечатлений, он планировал вздремнуть до ужина. Удобно устроившись на мешке-трансформере, Уильям с удовольствием закрыл глаза, приготовившись отправиться в царство грез. И тут странный звук нарушил его покой. Бум! Бум! Бум! Будто бы кто-то играл в мячик прямо над его головой. Несколько минут Уильям лежал неподвижно, все еще не открывая глаз. Он надеялся, что у нарушителя его покоя проснется совесть и шум прекратится сам собой. Но звук все продолжался, и пришлось все-таки вставать и брести наверх. Глухой стук раздавался из одного из номеров, словно кто-то размеренно пинал дверь ногой. Ключ торчал в замке, и Уильям повернул его. «Слава богу!» Всклокоченная тетка двух девочек-близняшек Джулия буквально выпрыгнула в коридор. Ее глаза казались безумными. «Ну, наконец-то! Я думала, что останусь тут навеки вечные!» «Но почему вы оказались заперты?» — удивился Уильям. «Потому что меня заперли!» — воскликнула она сердито и бросилась к лестнице на первый этаж, развив довольно приличную скорость. Он едва поспевал за ней. «Кто? Зачем?» «Женщина, у которой сейчас живут мои племянницы. Если она способна поступить так со мной, взрослым человеком, то что она сделает с маленькими девочками? Боже мой, какие страшные люди живут в этом месте!» «Но почему она вас заперла?» «Ах, это...» Джулия запнулась и на мгновение смутилась. «Да какая разница?» «Ну, должна же быть хоть какая-то разумная причина». «Да что вы ко мне пристали?» — вспылила она и вылетела из пансиона. Уильям пожал плечами и вернулся в холл к своему удобному мешку. «Люди такие суетные». Все то время, пока Тесса рассказывала захватывающую, но малость нелепую историю про дерево любви, выросшее из мертвой рыбы, Холли не сводил глаз бездельника Эллиота. Никогда в жизни он не видел такого яркого обожания на чьем-то лице. Это следовало запомнить на тот случай, если однажды захочется нарисовать что-то романтичное. «Это полная чушь», — уверенно заявил Эллиот, едва дослушав до финала. «Мои чувства не имеют никакого отношения к дурацкому дереву». Тут Холли, чуткий эмпат, время от времени улавливающий чужие эмоции, как какой-нибудь радиоприемник, ощутил нечто очень неприятное, сильный гнев. Встрепенувшись, он оглянулся на Фрэнка и ойкнул. Тот был не просто злым, а очень злым. Холли и не догадывался, что Фрэнк способен испытывать по отношению к Тессе такую свирепость. Казалось, что он до конца своих дней будет ходить за ней, как теленок на привязи. А тут нате вам. «Как ты могла?» — тяжело заговорил Фрэнк, и от тяжести этого голоса у Холли мурашки высыпали. «Так поступи с человеком. Ты лишила его свободы воли, без предварительного позволения. Разве это не подлость?» А знал ли вообще этот человек женщину, которую якобы любил? Или он ее только хотел? Дубина и есть дубина. Тесса Тарлтон никогда не отличалась особой щепетильностью и поступала только так, как считала нужным. Не то чтобы она была злой или бездушной, скорее эффективной. Цель с ее точки зрения всегда оправдывала средства. Так откуда же сейчас такая буря негодования? «Хорошая новость в том, — ответила она спокойно, — что чары скоро исчезнут. Откуда ты знаешь? У этих чудес очень знакомый аромат. Это проделки Пикси». «Правда?» — восхитился Холли. «Крошки, захватившие мой автомобиль, на такое способны?» «Все равно», — перебил их Фрэнк, который явно не собирался так просто успокаиваться. «Ты не должна была подпускать Элиота к этому дереву. Это безответственно». «А как бы еще мы оценили эффект?» «Оценили эффект? Не говори об этом, как о каком-то исследовании. Речь идет о чувствах человека, о его самоуважении. Что, по-твоему, Элиот будет чувствовать, когда придет в себя?» Тесса все еще оставалась спокойной, но Холли видел, что вот-вот она пошлет Фрэнка ко всем чертям. Элиот, растерянно переводивший взгляд с Тессы на разъяренного Фрэнка, вдруг выступил вперед. «Не смей так с ней разговаривать!» Чуть-чуть испуганно, но все-таки задиристо воскликнул он. Фрэнк посмотрел на него виновато и сочувственно. «Мне жаль», — сказал он и вышел из дома. «Наверняка будет ночевать в мастерской или где-то еще». На памяти Холли это была первая столь крупная ссора между Тессой и Фрэнком. От этого стало не по себе. Как будто мир, симпатичное, в общем-то, местечко, поменял свою расцветку. Небо стало зеленым, а море — оранжевым. Вроде тоже ничего так миленько, а все равно неправильно. «Уложи Веронику на диване, а Элиота в моей спальне», — коротко велела Тесса. «Я устроюсь у тебя». «Я?» — поразился Холли, который понятия не имел, что делать со всеми этими людьми в доме. «Я лягу пораньше, ты за главного». «Я?» Тесса пошла наверх, а Холли расстроенно похлопал Элиота по плечу. «Эх ты, бедолага», — вздохнул он. «Давай хотя бы чаю выпьем». На кухне Вероника успела устроить форменный кавардак. Она опрокинула чайник, рассыпала печенье и теперь стояла, бессмысленно глядя на крошки в лужицах чайной заварки. «Посмертный развод», — спросила она сама себя. «Разве в этом есть смысл? Разве я хочу развестись?» «Да что за день такой?» — огорчился Холли. «Никакого веселья». Элиот уселся за стол, хлопая длинными ресницами и глядя на него с ожиданием. Очевидно, он рассчитывал, что Холли начнет вокруг него хлопотать и угощать разными вкусностями. Слава богу, что Тесса выбрала Фрэнка, а не этого лентяя. Иначе жизнь Холли была бы куда сложнее. Мысль о том, чтобы переехать из замка, в голову ему не приходила. Отодвинув Веронику, он принялся заваривать чай заново. «Мы с Тессой скоро поженимся», — меж тем сообщил ей Элиот. «Зря», — ответила она равнодушно. «Брак — это страдание и слезы, а любовь — это боль и зависимость». «Развод, стало быть, это радость и удовольствие?» — спросил Холли. «А уж посмертный развод и вовсе эйфория». «Мы с Тессой никогда не разведемся», — сказал Элиот. «Что тебе в ней так сильно нравится? Хоть эта любовь и не являлась настоящей, но все равно очень любопытно было, какой может увидеть Тессу влюбленный в нее мужчина». Холли ожидал услышать какую-нибудь банальность, вроде «она такая красивая, на самом деле обычная», или «она такая властная, на самом деле даже слишком». Но Элиот ответил другое. «Она добрая, срубила ветку для невыносимой Бренды, приглядывает за Вероникой, позволяет тебе здесь жить». «Позволяет?» — переспросил Холли, вытирая стол. Ему и в голову не приходило, что кто-то может ему что-то позволить или запретить. Он просто поступал, как ему нравилось. «Еще она очень энергичная», — продолжал Элиот. «Целыми днями шныряет по округе и все время чем-то занята. Мне нравится, когда люди работают. Это позволяет мне отдыхать со спокойной совестью». «Ты такой же эгоист, как мой Малкольм», — проворчала Вероника. «Греби, греби все под себя, дорогой, и однажды твоя вдова подожжет твою могилу». «Ты слишком экстремальная». «А ты слишком никчемный». «Ох, милое доброе чаепитие в дружелюбной обстановке», — закатил глаза Холли. «Немедленно перестаньте меня нервировать. Я гений. Мне нужно быть счастливым, чтобы дарить людям радость». «Считаешь себя самым хитрым?» — буркнула Вероника. «Все страдают, а ты не такой?» «Я тоже не страдаю», — вставил Эллиот. «По правде говоря, я ужасно рад, что Фрэнк не поколотил меня. Он просто ушел, да? Понял, что не сможет стать между мной и Тессой. Он такой тактичный. Я восхищен. Только я не очень понял, почему я должен ночевать один. Наши чувства...» «Ваши чувства еще слишком свежи», — объяснил Холли терпеливо. «У вас же даже не было еще ни одного свидания. Почему бы тебе не побыть джентльменом?» «Мужчины становятся джентльменами только тогда, когда женщины не отвечают им взаимностью», — провозгласила Вероника насмешливо. «Если подумать, у Тессы нет ни малейшей причины, чтобы выходить за тебя, Эллиот». «Ах, милая, разве любовь нуждается в причинах?» Какой долгий Холли предстоял вечер. Фрэнк все-таки вернулся домой на ночь. Появился на пороге в ту минуту, когда Холли уже выключил на первом этаже свет и собирался подняться. Вероника давно уснула, а Эллиот еще сейчас разглагольствовал о своей любви. Слушать его было странно, но увлекательно. По крайней мере, эти эмоции были светлыми и теплыми. Холли такое нравилось. В конце концов, и этот пылкий влюбленный выдохся, и пришлось проследить, чтобы он занял отведенную ему спальню, а не попытался прорваться под одеяло к Тессе. Не подумайте, что Холли беспокоился о ее невинности, скорее уж о безопасности Эллиота. А Фрэнк, вместо того, чтобы помочь с беспокойными гостями, где-то шлялся вечера напролет. И выражение его лица все еще оставалось мрачным, как будто он задался целью окончательно испортить Холли настроение. Молча они преодолели лестницу на второй этаж. Крупные звезды и полная луна достаточно ясно освещали комнату. Было хорошо видно, что Тесса лежала на кровати Холли, широко раскинув руки и смотрела в потолок. «Почему ты все еще не спишь?» — спросил он, устало плюхнувшись рядом с ней. Фрэнк маячил на пороге. Неужели он снова намерен ругаться? «А вдруг Фрэнк прав?» — спросила Тесса, не шевелясь. «Я поступила с Эллиотом подло. Тогда почему я ни капельки не чувствую себя виноватой? Мне кажется, мое решение было практичным. Это со мной что-то не так или с Фрэнком?» Холли сладко зевнул, потянул на себя одеяло, в которое куталась Тесса. В спальне было зябко. Она равнодушно позволила ему это. Фрэнк молча вышел. Опять побежал дуться или что? Замотавшись в кокон, Холли свернулся калачиком, закрыв глаза. Перед его мысленным взором появились карандашные линии, наброски сюжета картины, композиция. Море за окном приглушенно ворчало. Так спокойно. Он уже почти заснул, когда вернулся Фрэнк с запасным одеялом. Укрыл Тессу, лег по другую сторону от нее. «Какая разница, кто из нас прав?» — сказал он угрюмо. «Но почему ты даже не попыталась представить, каково Эллиоту?» «Потому что... она не Эллиот», — тут же вмешался сонный Холли. «А ты так сильно бесишься, потому что увидел, как выглядишь обычно со стороны. Тебе обидно вовсе не за этого дуралея, а за себя самого». «Я так обычно выгляжу». «Перестаньте», — попросила Тесса устало. «Завтра у Эллиота все пройдет. Чары Пикси исчезают в полночь. Вы что, сказок не читали?» Холли с готовностью замолчал, снова погружаясь в теплый мир фантазий, которые посещают каждого засыпающего. А вот Фрэнк молчал не слишком долго. Уже через минуту он вдруг сказал: «Я тоже хочу». «Хочешь что?» — уточнила Тесса холодно. Холли мог бы поспорить, что это был вопрос предостережения. Не надо продолжать этот разговор, потому что они все трое прекрасно понимали, о чем именно идет речь. Представить, в каком направлении ползли желания Фрэнка, было не так уж и сложно. Я хочу, чтобы ты укололась этим странным деревом и любила меня хотя бы до полуночи», — упрямо продолжал Фрэнк. «Так бы и отвесить ему хорошего тумака. Ну почему он такой жалкий? Почему не видит очевидного?» «Нет», — коротко ответила Тесса. «Этого никогда не случится». В спальне воцарилась тяжелая, напряженная тишина. Холли беспокойно заворочился. Очевидно, Тесса не собиралась больше ничего объяснять. Очевидно, Фрэнк только что получил болезненный удар и теперь будет терзаться еще долго. Все это никак не способствовало радости и веселью, необходимыми этому дому. «Тесса никогда не согласится одурманить свой разум», — пояснил Холли, ощущая себя семейным психотерапевтом или чем-то в этом роде. «Потому что все помнят, чем это может закончиться. Я думаю, сумасбродно влюбиться она не может по той же причине. Инквизитор должен быть в трезвом уме и здравом рассудке, даже бывший. Обратная сторона силы, которая у нее есть. Так что, Фрэнки, перестань ранить себя бестолковыми надеждами. Если тебе так уж сильно нужна взаимность, лучше поскорее бросить Тессу Тарлтон и подыскать кого посговорчивее. Я бы обратил твое внимание на эту тощую кошку, тетку рыжих близняшек. Она вроде как выглядит отчаявшейся». «Сам обращай», — огрызнулся Фрэнк. «Мне просто хотелось... неважно». «Ну, раз мы все обсудили», — проговорила Тесса без всякого выражения, — «давайте уже спать». «И что мне делать?» — спросил Фрэнк. «Смириться», — с готовностью дал совет Холли. «Или отказаться от Тессы навсегда. Ты так и этак будешь несчастлив, так что постарайся страдать молча и не огорчать окружающих. У некоторых, видишь ли, тонкая душевная организация и богатый внутренний мир. О твоей мрачной физиономии у меня карандаши ломаются». «Фрэнк, я могу что-нибудь для тебя сделать», — предложила Тесса. «Что-то другое, не связанное с деревом». «Ладно», — быстро ответил он. «Давай поедем в Ньюлин, только вдвоем, и останемся там на ночь». «Я согласен», — одобрил этот план Холли. «Мне нужно прикупить грунтованный холст». «Я сказал, мы с Тессой вдвоем», — рявкнул Фрэнк. «Конечно, вы вдвоем, но я вместе с вами». «Тесса, я его однажды прикончу». «Помогите». «Да», — сказала Тесса. «Давай поедем в Ньюлин, Фрэнк, только вдвоем. Как ты хочешь». Холли возмущенно засопел, повернувшись к ним спиной. «Ах, вот как! Ну, он этой парочке еще устроит». «Одурманить свой разум», — сказал Холли. О, Тесса помнила, каково это. В стандартную программную обучение инквизиторов входил курс сопротивления гипнотическому влиянию, но только впервые оказавшись во власти чужого рассудка, она поняла, что такое настоящая беспомощность. Тогда была осень, тусклая, пропахшая дождями осень в тесном городе. Люди торопливо скользили по улицам, скрываясь от непогоды. Тогда был итоговый экзамен, и сильное, специально выкормленное орденом чудовище давило так сильно, что плавились кости. «Если такие экзамены, — думала юная Тесса, сглатывая и сглатывая подступавшую тошноту и ломая пальцы о нож, который чудовище принуждало ее вонзить в собственное сердце, — то какое же будет настоящая работа?» Ох, она даже представить себе не могла.